Есть один вопрос, я отвечу один вопрос, и потом будет участие из Апшеронска. Стих: «Кто нас встретит на той стороне?» И пение: «Говорите чаще добрые слова». Пока проходите и готовьтесь. А я прочитаю один вопрос. Как сохранить верность Богу? И что входит в состав верности для Бога? Как выглядит верность для Господа на наше последнее время? Получается, в этом вопросе три вопроса. Первый вопрос – как сохранить верность? Сохранить верность можно только одним методом. Это бояться Бога и быть послушными Его учению, которое мы слышим, и так поступать в жизни, как говорит Господь. Что входит в состав верности? Это полное повиновение всем заповедям и уставам Господним. И как выглядит верность в наши дни? Очень ясный пример – это в послании апостола Павла Тимофею, что люди будут иметь вид благочестия, а силы отрекшиеся. Это не искренность, это не постоянство, это не правда, то, что, о чем мы слышали. Поэтому очень опасно, если мы будем иметь только вид, что мы дети Божьи, но если мы не будем внутри иметь общение с Богом и во всем Ему послушными. Пожалуйста, участие. Подождите, можно? Да. Есть записки, которые поступают от вас, вопросы. Есть записки, вопрос, которые не поступают, но мы их видим на ваших лицах. И когда после проповеди было объявлено участие, то у всех вас возник вопрос: а обед? И многие из вас даже посмотрели на часы, и время час, а обеда нет, а сказали в час обед. Поэтому вы не переживайте, обед никуда не делся. Он вас ждет, сейчас будет участие, и потом мы помолимся, у нас будет перерыв. Пожалуйста, внимательно, не шумно слушаем участие.